Здравствуйте! Мы ведем видеоблог семьи Цуриков, Цуриковых, и начался он, собственно, после написания книги «Русские монахи», которую написали Ганна Людмила, моя фамилия, 7 лет назад. Мне даже было трудно представить между написанием книги «Моя жизнь и моей, моих детей, простите», начнутся такие сложности. Везде сложности, да. Сложности связаны с преследованием моей семьи ФСБ самыми разными методами. И о некоторых из них я рассказала. Они не оставляют, несомненно, сомнений, что они существуют. Но об этом потом. Сегодня о некоторых мы уже рассказали. Да, некоторых мы рассказали. Видеоблог. Громче. Вот в прошлом видеоблоге я касалась темы о том, что именно Владимир Ильич Ленин, хотя не сохранилось письменных его распоряжений об этом. Вот он, собственно, на главной площади города. Да. Городской суд, да, отдал приказ о том, что расстреляют царскую семью безвинных, ни в чем не повинных людей, русскую монархию России, институт русской монархии. Также это подтверждает то, что 16-17 километров от этого в городе Алапаевске были расстреляны другие ближайшие родственники семьи, царской семьи. Они там не могли, как вы понимаете, учиться в Сибири случайно. И все это настолько потрясающе. Вы только представьте, вот вас возьмут, увезут и расстреляют. Дело еще в том, что это они представляли многовековой институт русской монархии, которой власть передается от наследника к наследнику и не связана с революциями, бунтами, расстрелами и ужасами революций, насильных захватов власти и так далее. У меня в руке, я хочу вам прочитать, я вчера взяла в руки, в это время, в 17-18 годах, в Петербурге как раз была Зинаида Гиппиус. Называется книжка «Под созвездием топора. Знакомый и незнакомый был». Она жила в царской монархии. Это была очень обеспеченная дама, поэтесса, в прекрасной квартире, с деньгами, она говорит, о бриллиантах и бриллиантовой брошке, которую она там за хлеб какую-то отдала. Там, и заслуженное масло. Да, и она 2 года жила на то, что оставалась в квартире, все вещи. Ты не волнуйся, смотри, как Путин себя прекрасно, нагло чувствует с экрана, как он подавляет всех. Ты чего волнуешься? Как он отказывает всем, как он обнаглевше совершенно баллотируется, вот мы, кстати, непонятно какой срок. Мы, кстати, пытались не стыдно, вот ничего. В этот суд подать, в суд в 2000 году на Путина, да, мы пытались. Наследник Ленина. Но на самом деле суд возможен только над нами в этой стране, да? Да, над ним невозможен суд. Я не знаю, может, когда-нибудь его тоже будут судить? У него 2 варианта, или его убьют, его же соратники, да? Дай мне или сказать. У тебя отвозили, да, я хочу ну рассказать хорошо, о другом. Читай. Читай. Ты так тихо говоришь, что тебя не слышно. Хорошо. Никто не будет слушать. Все выключат это все. Говори громче, четче. Чего ты стесняешься? В общем, 2 года, которые он уже провел у власти, эта книжка, вот последняя черная книжка записная, пишется ей уже через 2 года, на Петербург 18-19. И, понимаете, говорит о том, что постепенно закрываются фабрики, все приватизируется, все делается государством. Об этом же пишет и Булгаков, почитайте внимательно воспоминания Булгакова, его произведения. О тех временах, когда он, ну, сами почитайте, все поймете. Знакомые рассказывают, который живет рядом с Петропавловской крепостью, говорит, что каждую ночь там расстреливают людей без суда и следствия, привозят и расстреливают. Вот чем занимался первые 2 года Владимир Ильич у власти. Она написала: «Никто не работает» в этих своих дневниках. и так далее. В общем, в конце концов, когда у нее не осталось ни дров, ни еды, ничего, она решила бежать из царской России, потому что она поняла последнюю зиму, когда уже минус 2 на улице еще уже стало, и в квартире то же самое. В общем, они с мужем решили убежать из России, спасти свои человеческие жизни. Так вот, там есть, подержи, пожалуйста, две любопытные фразы, чтобы вы не считали, что я там что-то нарушаю. Я человек филолог, как называется. Я не люблю говорить бездоказательно. Русские рабочие очутились в таких ежовых рукавицах, какие им и снились при царе. Ну, там были фабрики рабочих, земля крестьянам, ничего этого они не думали. Понятно, да? Значит, они стали жить хуже, чем при царе. Волнуйся. Да пускай волнуйся. Зачем? Вот. И еще одна цитата. Очень важная. Вот слушайте. Начался в это время такой голод, что хлеб был из соломы, да? После, она описывает, что у нее родственник работал на работу у машинников, там да, целый день на морозе работа, они там копали что-то, выдали какой-то соломенный хлеб. Вот смотри, какие там. Вот слушайте дальше. Давай заснимем их. Вон, смотри, ребята какие. Видишь, запускают дрона, приехали. Так, давай. Ну, давай, заснимем, снимешь. Давай вместе с ними, с дроном. Слушайте, можно читать? Да, пожалуйста. Вот это напишет на странице 381. Люди стали так жалки и страшны. Человек человеку ворон с голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице, ровно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Вы понимаете, до какого состояния уже через 2 года дошла Россия. Дошла, да? Россия. Под руководством Ленина описал там красивые слова, там лозунги. Покажи и так Ленина. Далее. Покажи вот. Ленина. Вот он, у меня еще вот один. Городской суд, да. Пожалуйста. Вот он, городской это суд. Это что, олицетворение, что ли, суда нашего или что это? Слушайте, вот его поставили еще, когда я была жива, я помню. Ставили такой, был пиетет, надо Владимировичу памятник поставить. У нас ничто не делается по указателям. У нас здесь нет ни Есенина, почему? По указанию, ни Маяковского, вот. Да, ни Суворова, героя России, да, ни каких-то реальных. Нет, я хочу сказать, посмотрите. Памятник. Люди, которые это поставили, могли его поставить? Над нами, да. Посмотри. Допускай. Ну, люди, которые его поставили по двум причинам. Или они не понимали, почему они ему ставят, или они это не читали. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вот он. Пришлем вам привет из Бийска, из семьи Суриковых. Или, дайте сказать, важную мысль. Или он им нужен и сейчас, и тогда был нужен. Потому что он прикрытие собственной власти, которая существует и сейчас. Партия, которая сейчас существует, это наследие, да. И даже оппозиция, это наследие большой визы, понимаете? Это большевистской власти. А кто уничтожил светскую власть в России, русской монархии, которая передается не революциями, не передачами, не страшной гибелью миллионов, сотен тысяч людей? Русская монархия. Вот к этому вопросу я вернулась в своей книге «Русская монархия». А то вот сейчас можно прочитать на Google диске russianmonarchy.blogspot.com. Читайте на сайте. Не подумайте, что я призываю к уничтожению этого памятника. Мы не призываем ни к пусть уничтожению, стоит. Ни... И ради Бога. Ни к насилию, ни к революции. Вот, это так вот. Вот, как правило, монархия, и вот как правило, Владимир Ильич первые годы его власти были чему посвящены. У нас же светская вроде страна по, да, конституции. По конституции. Ее пока еще не написано, что мы светская. До такой степени не изменили вроде. Государство. Еще пока светская, да? Значит, он уничтожил всю русскую монархию, как ему казалось, весь свет семьи, который олицетворял русскую монархию в России. Но я вдруг задалась вопросом, что жена Николая II была из маленького герцогства, которое потом впоследствии было присоединено к... Мне текла немецкая, английская. Да. На самом деле все монархи, они родственны, да, друг другу. Да. Потому что в Европе принято было выдавать своих детей за принцесс, принцев. То есть они, в принципе, родственники, да? Это люди царской крови. Но я хочу еще и особо подчеркнуть, что одна из принцесс, которая сюда приезжала, говорила о своем родстве к Марии Федоровне, жене Николая II. И каким-то образом хотела, видимо, сказать современной власти России, которая является наследием большевизма, что есть люди, которые могли бы здесь взять власть и существовать. Короли, ребята, цари, императоры умеют с наследственной кровью и властью законно передавать друг другу, не делая страшных революций, репрессий, жутких убийств миллионов людей. Типа Сталина, да? Да. Сталин то же самое, из этой же амбулы. Я даже думаю, что когда его убрали из мавзолея, то оставили для себя выход тогда, получается, что вся их власть незаконна. Владимира Ильича Ленина там оставили как бы камуфляжем, для прикрытия. В России нет набальзамированных мумий, пумов, я не знаю, мумий. Таких традиций не было и нет. Нет. По христианским законам он должен быть похоронен. Это была его собственная воля. Быть похороненным рядом с его матерью. Его наследники по власти пренебрегли. Сделав из него символ. Все, да, да. Как-то сказал. Я сказала очень важные мысли, которые, может быть, стоят и вашей собственной мысли жизни. И моей, России, и судьбы вашей, России. И судьбы России. Ну, это... Что, собственно, будет, да? Да. Что это хорошего? Светские мысли образованного человека. Я филолог, интеллектуал. Я кончила Новосибирский государственный университет. И всю жизнь проработала как филолог. Я и сейчас занимаюсь этим самым. Я пишу статьи по кинокритике. Но уже у меня сотни работ выложено. Желаю вам всего доброго. Подумайте об интересных вопросах, которые я вам задала. Таких вопросов вы не видите ни в печати, ни в газетах, ни на ТВ, нигде. Здесь есть вопросы, которые поднимать запрещены и не обсуждать. И они это умеют делать. Спасибо. А, сейчас, опять денег хочу.